в меня посуда. Сюда, оттуда и туда, отсюда. Перекрики и пересуды. Пере не любовь, грубо обоюдно. Слова вода, а вода мутная. Ты моя сиюминутная. А помнишь, как ел твой суп, не я? Или я путаю? Корабли уходят на бездонный рейс, а я останусь здесь. Поторопись и сможешь успеть в него запрыгнуть, уплыть. А мне бы медь, не золото, но медь. А мне бы трек допеть, не о тебе, зай. В полном баке бенза. Это твоя искра, и мы на воздух взлетаем. И больше нечего сказать. Ты только не смотри в глаза. Просто иди вперед, а я пойду назад. И больше нечего сказать. Ты только не смотри в глаза. Летели в голову недели, годы, и мои пароходы шли под воду. Переходы, тонкий лед, и в курсе весь лестничный пролет. И было слышно даже во дворе, как зажимала ты баренаре. Было нам уютно в любой дыре, но теперь все должно сгореть. Поезда уходят в бесконечный путь, а я останусь тут. Я сотый год не могу уснуть. Я сосчитал всех птиц вокруг, yeah. А мне бы медь, не золото, но медь. А мне бы трек допеть, не о тебе, зай. В полном баке бенза. Это твоя искра, и мы на воздух взлетаем. И больше нечего сказать. Ты только не смотри в глаза. Просто иди вперед, а я пойду назад. И больше нечего сказать. Ты только не смотри в глаза.